Здравия, дорогие друзья! Меня зовут Елена Андреева. Мой собеседник, главный редактор Народного славянского радио Алексей Орлов. Здравия, Алексей! Доброго тебе здравия! Собрались мы сегодня на злободневную тему побеседовать в прямом смысле о том, что происходит, какие события нас буквально накрыли минувшей ночью. Алексей, вот о том, что происходит, ты рассказал в своих видеозаписях, которые мы уже посмотрели, а о том, как реагировать на эти события, что делать в прямом смысле, потому что реакции совершенно разные. Я была свидетельницей того, что людям с сердцем становится плохо. Некоторые говорят, что ощущается какой-то мандраж, что в воздухе висит буквально вот это ощущение тревожности. Что делать, как вести себя людям сейчас? Вести себя по-человечески. Человеческое поведение – это когда ты не эмоциями управляешься, не возбуждением, которое тебе кто-то подбрасывает. То есть возбуждение – это реакция на что-то. Столкнулся горячий чайник, ой, горячо, ударился об угол, ой, больно. И эмоции, да, возбуждение. Увидел красивое что-то, возбуждение, увидел что-то безобразное, отвращающее, возбуждение. Вот. А когда эмоциональный фон у тебя всегда ровный, и ты задаешь вопрос, почему я здесь, для чего я здесь, что мне нужно сделать, ради чего? Вот ради чего – это самый главный вопрос. Если человек не задает вопрос, для чего, то в этом случае он все время будет находиться в состоянии человекообразного существа, животного начала. Это означает, что кто-то будет старше его, кто будет ставить какие-то определенные препятствия, какие-то загоны, рамки, ограничения и меру. То есть он его будет погружать в состояние смерда, с мерой живущей, мерой кем-то установленной. Ну и либо в состояние нежити, если добавить какие-то наркотические вещества, неважно, алкоголь, курить и так далее. А человек настоящий, он находится над состоянием смерда, над состоянием раба, над состоянием животного, человекообразного существа. Он эмоции держит под контролем. То есть у него включен царь в голове. И он задает себе вопрос – для чего я здесь, для чего вот в этой ситуации нахожусь и что мне делать, исходя из задач главных. Вот человек, который понимает главные задачи жизни, это настоящий человек, который находится над животным началом, который управляет своим животным, которое он приобрел для этой жизни, для того, чтобы что-то в этой жизни сделать. Поэтому человек – это тот, который всегда ведет себя уравновешенно, с пониманием того, для чего, что он делает. А не просто так делаю, лишь бы только делать, потому что так надо. Если мы оказались в этой ситуации, значит, это то, что необходимо сейчас пройти каждому из нас, нашему народу. Ну, как один из вариантов понимания, да. И, во-первых, случайно ничего не бывает. Если ты здесь оказался, значит, оказался. Значит, это тебе надо для чего-то. Вот животное не понимает, для чего это надо. И оно начинает искать способы быстрого выхода из неприятной ситуации, либо на приближение к тому, что притягивает. А человек задает вопросы, что делать, для чего он здесь оказался, вот правильно, что делать. И если, еще раз повторюсь, если ты служишь Вышнему, высшей божественной сущности, то есть себе, высшему, божественному, если ты служишь всероду, ну, роду, абсолюту, Богу, главному Богу, там, ну, по-разному в разных народах называют. У нас там называют всерод, или род-породитель, или все Бог. Вот если ты вот этому роду небесному служишь, откуда мы все вышли и воплотились здесь, то тогда ты не эмоционируешь, тогда ты управляешь своей жизнью, управляешь этим животным, который, еще раз говорю, инструмент. Тело – инструмент. Не человек сам, человек – это больше, чем тело. А именно тело – инструмент у человека. Потому что коней иногда прям чуть ли не с кулаками подпрыгивали. Мы не инструменты, почему не инструменты? Говорю, ну слушайте внимательно. Я же не сказал, что ты – человек-инструмент. Я сказал, что ты – человек – это не только тело. Тело – это инструмент для тебя. Ты – божественная сущность высшая. Да, это на самом деле даже я на себе сегодня ощутила, когда ум спокоен, а тело начинает где-то отказывать. То там тут заболело, там заболело. Я понимаю, что это воздействует эти энергии, эмоциональности. Но вся ситуация в целом напоминает очень 17-й год. Вот о том, что ты говорил в своих передачах. И вот это вот разделение наших и ваших, оно случится, действительно, так оно произойдет. Ведь кто-то поддержит одну сторону, кто-то другую. Что делать, как вести себя в этой ситуации? Поддерживать сторону правды божественной. И если человек находится в божественной правде, а правда только у Бога и сила в правде, то в этом случае он понимает цель, опять же, возвращаясь. И тогда он ищет способы для достижения этой цели. Одна из целей божественных – это соединение для дополнения общей картины, для дополнения общего дела, для того, чтобы каждый человек достиг своего личного предназначения, чтобы он помог достичь предназначения окружающим людям – семье, роду, обществу, миру. И тогда он складывает, тогда он ни с кем не борется. А если он за маленькую правду, например, себя, своей семьи, своего маленького общества, своей маленькой страны, своего какого-то сообщества, какой-то своей фирмы, но при этом большой правды не понимает, он все время будет находиться в маленьком сегменте жизни, как лошадь, на которой одели шоры. Вот одевают, чтобы она ничего другого не видела, чтобы она только видела путь, ни на что не отвлекалась. Вот она зашоренная, двигается по этому пути и чувствует только пинки взад от того, кто ее управляет, либо щелчок хлыста, только так. И вот поэтому, если мы шоры раскрываем, мы ищем соратников, если мы ищем тех, с кем можно что-то делать для пользы, опять же, вышней, как каждого, так и всего, то тогда войн не происходит. Вот война-то случилась из-за чего? Потому что каждому дали маленькую правду. Маленькую правду своей страны. И в этой маленькой правде, в этой маленькой стране, ну, к примеру, да, любая страна маленькая по сравнению со Вселенной, с этим даже миром, появилась своя какая-то идеология, мировоззрение и так далее. И получилось, что один и тот же народ, генетически один и тот же народ, один по крови, выходец из одного небесного рода, и выходец когда-то из одного единого рода, земного, отказавшись от единой большой божественной правды, взяв на себя маленькие сектантские, то есть секты, секция этого мира, маленькую правду, которую ему кто-то дал, приняв в себя эту маленькую сектантскую идею, стал драться за эту идею. И когда спрашиваешь, а за что ты берешься, за что ты дерешься, ответ по накатанному идет. Я борюсь за независимость. Независимость кого? От чего? От кого? А ты на самом деле независим? А твоя страна на самом деле независима? Что, у вас нет олигархов, которые все уже купили? У вас нет иностранного управления? Да есть. Все есть. Вопрос, за что вы бьетесь? Вот это надо понять. Поэтому если нет главной правды человеколюбия, то война превращается в братоубийство. Любая война превращается в братоубийство. Вообще абсолютно любая. Если же есть высшая правда, то война прекращается. Вот если сейчас, например, украинцы, как сейчас называют себя украинцами, русские, которые сейчас называют себя украинцы, поляки, словаки, чехи, неважно кто, все выходцы из славяно-рийских вот этих вот народов, да, единого нашего гнезда, уловили главную правду, им сказали, а не за то мы бьемся. Не за то надо складывать вместе, создавая правильные условия жизни для каждого человека, чтобы каждый человек мог развить свои лучшие качества, которые предназначены свыше. Чтобы у нас был достаток в родах, достаток в семьях, достаток у каждого. Чтобы не пахать по 12 часов там, в сутки, трудиться, например, 3-4 часа в день и на благо общества. И не зарабатывать деньги, то есть не быть рабом денег, а трудиться, для того, чтобы было благость, состояние у всех, ну, хорошее, чтобы мы ничего не нуждались, достаток. И тогда бы встал вопрос, а зачем я стреляю? Раз. А зачем я разрушаю наше общее? Два. Ведь, по сути дела, война произошла, если внимательно разобраться, для уровня обычного человека. То, что есть те, которые нам что-то навязывают, или, с другой стороны, есть те, которые наше общее разрушают. Есть те, которые придерживаются каких-то своих взглядов, там, которых не устраивают, имперских, например. А есть те, которые вместо того, чтобы общую память держать в нормальном состоянии, помнить наших предков, которые воевали против единого врага, защищали нашу единую большую землю, жили в счастье и радость заставки, они, например, позволяют, либо сами сносят, либо позволяют сносить памятники, возносить или позволяют, либо сами возносят тех, которые убивали, например, наших предков, да, под разными предлогами, которые служили тем, которые уничтожали наши земли, наших родичей и так далее. Вот, война на уровне малых идеологий произошла. Сказать, что те не правы, да, они правы в том, что они хотят жить, как хотят. Это их правда. Меня она не устраивает, но это их правда. Они считают, что это их правда. Сказать, что мы не правы на этом уровне, начально, да, когда мы не хотим, чтобы там нас называли какими-то там москаляками, финно-уграми, каким-то там еще, и кричали, что нас там на суп повесят, или дакова, или что-то еще. Ну, тоже получается, это наша правда. Теперь дальше. На втором уровне. Это уровень малых объединений. Здесь тоже своя правда в каждом объединении есть. Поэтому тоже война будет. На уровне уже стран тоже своя правда есть, потому что есть управители, руководители, у них есть экономические свои интересы. И там своя правда есть. И олигархи с олигархами тут начинают, кто какой кусочек захватит. Получается, на всех трех уровнях своя правда. И на этом идет мочкование. И каждый свою правду оправдывает. Говорит, что так оно и есть. Обратите внимание, я сейчас не берусь говорить, чья правда правдивее. Я говорю, что так каждый считает. А когда мы переносимся на уровень за пределы, например, страны, а на уровень уже всего мира, как-то правда уже меняется. Отходит на второй план эти маленькие правды. А теперь представь, что мы вдруг стали представителями своей Земли в каком-то межгалактическом сообществе. Мы для них все одинаковые. Абсолютно. Мы для них земляне. Неважно даже какого цвета кожи. Черный, желтый, красный, белый. Абсолютно. Для них это не волнует. Их это вопрос, их волнует только то, что мы с этой Земли. И что мы с собой принесли как представители этой Земли. Какая правда там будет? А вот когда мы отказываемся от, например, уровня человеческого тела на какое-то время, ну, представляем, что оно вторично для нас, и переносимся туда, откуда мы пришли, мыслью хотя бы, то там вообще все интересно разворачивается. Мы же туда должны вернуться с исполнением своего долга и дать отчет перед совестью, родом и богами. Что мы сделали здесь, на Земле? Друг друга убивали? А теперь представь, что мы стали представителями своей Земли в каком-то межгалактическом сообществе. Неважно, какого цвета ты будешь – черного, белого, красного, зеленого, фиолетового, какого цвета у тебя глаза – мы для них представители Земли. Вопрос, они спрашивают, что мы с собой принесли? Вот эту вот грязь, грубость, дурость, самость, непонимание цельного – да нас тут пинками выставят. А теперь представь, что наступил момент, когда ты избавляешься от этого тела. Ты переходишь в то пространство, где ты являешься таким, как есть. Ты, твое сознание возвращается, часть твоего сознания, которое было здесь, в этом теле, через дух, душу, тело, да, вот, оно вот освобождается и возвращается туда, к своему главному, высшему «я», своему божественному сознанию, и сливается еще с общим божественным сознанием. И тебя спрашивают на суде совести, ну давай, а что? А тела-то нет, хочушек нету. Тело должно ответить. И оно будет, вернее, не тело, а сущность отвечает. суд совести. И ты ответишь, как оно есть. Потом предки спрашивают, родовые уклады выполнены, задачи выполнены. А потом боги спрашивают, ну что, готов куда дальше-то? Сюда же, на следующий уровень, параллельно, может пониже. И там уже не отмахнешься. На Востоке есть такое выражение. Живи так, как будто живешь последний день. Будь готов к смерти. Это не то, что там надо пойти и убить себя. Нет, быть готовым к смерти, то есть к отчету перед собой, перед предками, перед богами.